Сколько лет прожила Мария, где похоронена? Об этом не сказано в Библии, но ученые и богословы пишут, что умерла Мария естественной смертью, была похоронена в Гефсимане, но тело ее затем вознеслось на небо, а когда вскрыли могилу, то нашли там букет роз, совсем свежих, словно только что положенных туда. После урока девочки привычно одна с другой поднимаются по трапу на верхнюю палубу. Елизавета Аристидовна, — говорит Мария Эйзенберг, — надо было пригласить на урок не только девочек, но и воспитательниц, которых зовут Мария. Я посчитала, их у нас 6. — А 4 дня тому было 7, — ответила учительница. — Но все равно, это ее день. Она тоже святая, она с нами, хоть и глядит на нас с небес. Глава 11. Берег. 23 сентября 1920 года. Париж. Представительство Американского Красного Креста. Прибытие ее мемуару в Брест ожидается в полдень 25 сентября. В связи с выгрузкой необходимо позаботиться о 1000 детей и взрослых, об их ночлеге на пристани, либо настоящем борт-а-борт Лихтере. Наши кухни можно будет использовать для приготовления пищи. Просим приобрести следующие продовольственные запасы. 3 туши говяжьего мяса, по 200 фунтов моркови, свеклы и лука, а также других овощей. Необходимо 450 комплектов нижнего белья для мальчиков и 30 комплектов для военнопленных, работающих по найму. Пароходу требуется 500 тонн наилучшего угля, 500 тонн пресной воды и 7 тонн льда. Здоровье отличное, инфекционных заболеваний нет. Начальник Петроградской детской колонии, полковник Р.Х. Аллен. В Нью-Йорке Кахаяра наслушался о крутом нраве Бискайского залива. У моряков это даже вошло в поговорку. Ему рассказали много чего об этом проклятом месте, где море беспричинно впадает в ярость и встает стеной на пути мореплавателя. Но, к счастью, ее мемуару сопутствовала хорошая погода, не только в океане. Уставший после недавнего шторма Бискайский залив был чист и спокоен. Похоже, он накапливал силы перед тем, как вновь ожесточиться. Но это уже не беспокоило капитана. От Бреста его отделяли считанные часы, вряд ли что-то случится за это время. Но случилось. Неожиданно опустился туман. Осторожный Каяхара снизил скорость наполовину, и лишь к утру, когда видимость улучшилась, двигателю вновь добавили оборотов. Вскоре открылся берег, пароход нацелился на вход в гавань. Дети не могли пропустить этого зрелища. Когда земли много, когда она перед глазами, ее не замечаешь, ты ее продолжение, но стоит оказаться в открытом море, как берег начинает сниться. Каяхара принарядился. Белый китель с золотыми шевронами, пуговицы начищены мелом до блеска, каждая, как солнышко. Сияет и лицо капитана. Это видно даже снизу, с палубы. Встреча с берегом радует его не меньше, чем детей. Каяхара побывал во многих морях, но ни разу не посещал Европы. Боцман застыл у брашпиля. Краем глаза он наблюдает за капитаном, переминающимся на мостике с ноги на ногу. Наконец звучит команда «Отдать якорь!» Грохочет якорная цепь, грубый, но такой желанный звук, возвестивший «Океан позади». Ее мемуару дает знать о прибытии в Европу низким и прерывистым гудком в ответ тысячеголосый хор счастливых пассажиров. С середины гавани, где застыло судно, замечательный обзор. После морского однообразия все выглядит необыкновенно живописно, полукружье скалистых холмов. Старинные замки и сам город хорошо различимы с расстоянием в несколько миль. Жаль, не удается увидеть все это вблизи. Дети уже знают, прогулок не будет. Кроме американского и японского подняты сигнальные флаги, они приглашают санитарного врача и лоцмана. Ни одного замечания, все дети здоровы. Карантинная служба разрешает судну пристать к берегу. Сначала ее мемуару пробирает своим ходом между 2 волнорезами, затем его подхватывает маленький пыхтящий буксир и аккуратно подводит к одному из пирсов. Ювелирная работа благодарит Каяхара лоцмана и вытирает пот со лба. Теперь дело за американской администрацией. Первым на пароход поднимается доктор Эверсол, а вслед за ним два офицера из парижского отделения Красного Креста, майор Свифт, майор Робертсон. Первый возглавляет информационный отдел, второй — глава отдела перевозок. — Все готово к высадке детей, — сказал Свифт. — Если хотите, можете прямо сейчас осмотреть место, где разместится колония. Аллен решил спуститься на причал вместе с Ханой Кэмпбелл и Барлом Брамхоллом. — Можно я сниму туфли? — спросила Хана своим звучным голосом. — Так хочется прогуляться босиком. Майор Свифт посмотрел на нее с любопытством. — Знали бы вы, — перехватила она его взгляд, — как надоело ходить по железной палубе. Каждый шаг отдается в голове. — Уверен, — сказал Брэмхолл, — вашему примеру последуют дети, и тоже снимут башмаки. — Нисколько не удивлюсь этому, — спокойно ответила миссис Кэмпбелл. Не вы ли однажды назвали меня гусыней, а младших детей моим выводком? Они подошли к складу, такому же длинному, как пароход. Аллен не удивился бы, прочитая на складской стене какое-нибудь название и порт приписки. — Этот пагаус мы приготовили для мальчиков, — сказал Робертсон. — Здесь можно играть в футбол, — восхищенно заметил Аллен, когда они вошли внутрь. — А девочки? — ревниво спросила Ханна. — Их мы разместим в соседнем пагаузе, — ответил Робертсон. — Детям здесь будет хорошо, — согласилась Ханна. — Но как быть с ночлегом? Не перенести ли сюда матрасы и постельное белье? — Это ни к чему. Колония будет находиться на берегу только днем, во время грузовых работ, а ночью снова на пароход, на свои спальные места. — А как будем кормить? — 1000 голодных ртов — это не шутка, — не унималась Ханна. — И это продумано. Мы не станем отключать судовые кухни. А овощи, фрукты, хлеб и молоко будем доставлять из города. Такой ответ вполне удовлетворил миссис Кэмпбелл, зато у Брэмхолла были свои вопросы и сомнения. Он напомнил, как мальчишки убегали из Вотсфорда. Даже полицейские не могли совладать с их предприимчивостью и хитростью. «Детям не разрешен выход в город», — успокоил его Свифт. «Отказан также русскому персоналу и военнопленным». Разрешено только тем, у кого американский паспорт и французская виза. — Наших подростков это не остановит, — махнул рукой Брэмхолл. — Вот увидите. — Думаю, французские жандармы покруче американских полицейских, — сказал Свифт. — К тому же обратите внимание, какие здесь заборы. Он повернулся, чтобы показать ограждение, и удивленно воскликнул. — А вот и первые зеваки. Майор показал на головы, торчащие поверх забора, у кого-то даже бинокль в руках. — Ничего удивительного, — сказал Робертсон. — В вечерних газетах появились сообщения о вашем пароходе, так что ждите нашествия, в том числе и репортеров. Глава 12. Разговор в ресторане. Свифт и Робертсон, сделав необходимые распоряжения, покинули порт. Брэмхолл и миссис Кэмпбелл ушли готовить колонию к высадке на берег. А Эверсол пригласил Аллена на ланч. «Хотите и винограда?» — спросил он, когда они сели за столик небольшого ресторанчика, который находился на территории порта. «Его и здесь можно заказать. Не забывайте, мы во Франции. Тогда две кисти. Белую и черную. Но сначала кофе». Эверсол рассказал, как в Панамском канале их забрасывали фруктами. Каких только фруктов не было на палубе, но винограда он не помнит. — Мы восполним это упущение, — сказал Аллен. — Хорошая идея. Местные благотворители советовали со мной, чем можно порадовать детей. Принесли кофе.